Вилан, сраный план, чувство засунул себе, блять, банан. Он тут раз не хуишь рот мешками. На кол его посадить надо нахуй. Стас, пьеха, ходишь, мудак. Ебется с бабушкой, ссаный дурак. Лишит ей пизду, спать прыщавый трёт. За это она и послала меня. О! Орешка Кузьманов получил ебло за то, что поет, он сука говно. И хуя сосал он, и в жопу он дал. Короче, Орешка в натуре ебло. Вообще пиздотряс. Он типа бля рокера, вообще там мразь. Все его записи уничтожить надо нахер. Потом отрезать ему хуй и ему же в жопу вставить. Валерка Беладзе, сука, чурка ебаная. Пусть его скинхеды замочат, блять, нахуй. Распять его, суку, надо на кресте. Ножиком свастику вырезать на животе. Затеряю яйца! Александр разъебал в лысый пидор и еблан. Он типа нахуя против двух звезд, а сам шамизм за пять кисов. Надо ему усы оторвать и на лысую башку насрать! Мадонна старая шалава, ей засунет жопу шпалу. И скоро, блядь, уже подыхать, а она не сиськи показывает, блядь. Хватает старым, блядь, телом своим. Пиздуй на пенсии или умри! Улитка, хуита, ебучая гнида. Ты меня, сука, бля, больше всех бесишь. Тебе я бы выколол нахуй глаза. Ты сам порвал голочи и набрил нахуй, бля. Работа, жопу, грудок и живот. Челик, ты город, сука, мудила. Яйца себе в магазине купила. Хули ты волосы росишь, как нефр. Побей тебя нахуй, по кругу тущу я. Давай! Руки нах, блядь! Короче, тут все обосрало охуенно. Ждите еще куплетов невъебенных.